В жизни каждого человека могут произойти самые неожиданные перемены. И место, и обстоятельства, и окружение – все может стать совершенно иным. Соответственно, изменится и поступление впечатлений в сознании. Но при всех этих изменениях основы и связь с учителем остаются неизменными. Так идет через жизнь признанный ученик. Надо лишь потрудиться над тем, чтобы внешнее не заслоняло внутреннего и не нарушало связи незримых. Сразу этого не достичь. Нужны время и твердое желание внутренне утвердиться на несомненном. Тогда можно выдержать до конца. Трудно кораблю в бурю. Стихии вышли из берегов. Вихри несутся над миром.